что сложили головы за него в первые недели по восшествии на престол от рук мятежных убийц-стрельцов, а среди убитых было двое долгоруких. Потом Петр особо покровительствовал каждому, кто носил сию фамилию. При нем долгорукие правили делами в Сенате и важнейших посольствах, распоряжались в Малороссийской коллегии и главном магистрате, Министерстве по делам российских городов. После смерти первенствующего сенатора, прославленного тем, что смел возражать самому самодержавному царю, князя Якова Федоровича Долгорукова, о нем потом Пушкин напишет: «И был от буйного стрельца пред ним отличен Долгорукий, Петром, то есть был отличен главой родового клана, современники посчитали дипломата, князя Василия Лукича». Отец героя. Князь Василий Лукич – тот тип дипломата, которого почти в каждом МИДе используют для особо сложных казусов. Когда и великая держава уже не в состоянии стучать мощными дланями по столам переговоров и принуждена жизнью действовать методикой сложных маневров и обхождений. Возможно, впрочем, что репутацией искуснейшего князь Василий отчасти был обязан своим легендарным амурным викториям. Сплетничали, будто в молодости российский советник в Париже утешал французскую королеву, пока Людовик XIV проводил свои досуги в спальне маркизы де Монтеспан или де Ментенон. Аналогичные сплетни носились вокруг отношений российского князя с датской королевой, с великой герцогиней Курлянской Анной Иоанновной и так далее. Семейное положение князя Василия кажется нам загадкой. Никому не известно, например, имя его супруги, хотя женат он был. Сохранилась духовная грамота князя, опубликована в чтениях Московского общества исследователей древних рукописей за 1880 год, где Василий Лукич завещал некую сумму на помин души супруги нашей. Впрочем, оставшийся там неназванный. Может быть, его семейные отношения в чем-то мешали дипломату в иностранных конвенциях? Или, скажем, вплоть до XIX века никому не было известно, действительно ли у Василия Лукича имелся сын, князь Федор, герой нашей повести, что и давало некоторым историкам основание упоминать о никому неизвестном князе Федоре. Легенды о Федоре ходили в семье, начиная со второй половины XVIII века. Лишь в 1862 году российская Герольдия внесла имя князя Федора Долгорукого в родословное древо. Я нашел имя молодого отпрыска семьи на вклейке в книге «Долгорукие», Долгоруковы и Долгорукие Аргутинские, вышедшие в Петербурге в 1869 году. По неукоснительным правилам Герольдия она имела право внести чье-то имя в родовое древо, лишь получив бесспорные документы о происхождении данного лица. Какая бы тайна ни скрывалась за странным умолчанием современников о семейных обстоятельствах Василия Лукича, его сын, князь Федор, офицер лейб-гвардии Преображенского полка, должен бесспорно считаться исторически существовавшей личностью и, следовательно, вполне годится в персонажи нашей документальной, хотя и приключенческой по жанру, повести. Появляется, наконец, князь Федор. Был князь Федор круглолиц, темноволос, с крупным прямым носом и живыми карими глазами. Над полными губами посверкивала рыжизной тоненькая ниточка обычных для петровского офицера усиков. Ему шел к лицу темно-зеленый иноземного покроя преображенский кафтан,